Джошуа не сиделось на месте, и он стал нервно вышагивать взад и вперед по одной из цветастых ковровых дорожек. Рита Янси продолжила свой рассказ. Когда у Кэтрин родились близнецы, она поняла, что хитроумная ложь о Мэри Гантер оказалась несостоятельной. Жители Санты Елены готовились к встрече с одним ребенком. Как ни объясняй появление второго, неизбежно возникнут подозрения. Не дай бог, знакомые узнают о том, чем она занималась вместе с отцом. Это было бы слишком после всего, что выпало на ее долю. Кэтрин рвала и метала. Целых три дня ее трясло, как в лихорадке. Она бредила. Врач давал ей снотворное, но оно не всегда помогало. Она вела себя, как буйно помешанная. Я уже начала подумывать, не вызвать ли полицейских, чтобы увезти ее в психушку. Но, конечно, мне это совсем не улыбалось. «Бедная женщина нуждалась в помощи врача-психиатра», — сказала Хиллари. «Три дня лихорадки могли оставить след на всю жизнь». «Возможно», — ответила миссис Янси. «И все-таки у меня были связаны руки». «Понимаете, если вы содержите шикарный бордель, вы будете всеми силами избегать встреч с блюстителями порядка. Кроме тех случаев, когда они приходят за своим жалованием. Обычно копы не трогают таких, как я». В конце концов, среди моих клиентов было немало влиятельных политиков и состоятельных бизнесменов. Так что копы не позволяли себе никаких налетов, никаких рейдов. Но отправь я Кэтрин в клинику. Провалиться мне на этом месте, если бы газеты тотчас не раздули это до небес, и тут уж копам хочешь не хочешь, а пришлось бы вмешаться. После такой огласки им бы уже никак не удалось оставить меня в покое. Безвыходное положение. Я бы лишилась всего. И врач боялся, что его карьера рухнет, если пациенты узнают, что он обслуживает проституток. Это сейчас на такие вещи смотрят сквозь пальцы. Врач не пострадает, даже если будет стерилизовать крокодилов теми же инструментами, какими пользуются у себя в кабинете. Но тогда, в 1940 году, люди были щепетильнее. Так что, как видите, мне приходилось думать о себе, а также о благополучии врача и моих девушек. Джошуа подошел к Рите Янси и уставился на нее сверху вниз, как бы пытаясь разглядеть за простым платьем, темно-коричневыми чулками, удобными черными домашними туфлями и белой кошкой с шелковистой шерсткой, за всем обликом доброй бабушки-старушки ее подлинную сущность. «Когда вы приютили Кэтрин за $3000?» «Разве это не означало, что вы берете на себя ответственность?» «Я не просила ее являться ко мне рожать», — отрезала миссис Янси. «Мой бизнес стоил побольше 3000. С чего бы я вышвырнула коту под хвост все, чего добилась в жизни? Из одного только принципа? Или вы считаете, что мне так и следовало поступить?» Она недоверчиво покачала головой. «Если так, значит, вы не от мира сего». «Вот что я вам скажу, дорогой сэр». Джошуа боялся одного — не выдержать и сказать ей все, что он о ней думает. Но тогда его вышвырнут за дверь, и он не узнает всей правды о Кэтрин Фрай и ее близнецах. «Послушайте, миссис Янси», — вмешался Тони. «Вскоре после того, как Кэтрин перешагнула через ваш порог, и особенно когда вы увидели, как она убивает себя железными обручами, вы, должно быть, подумали, что, скорее всего, ребенок родится мертвым. Судя по вашим словам, врач тоже не исключал такую возможность». «Да, верно». «Он сказал, что и Кэтрин может умереть». «Да, ну и что?» «Смерть новорожденного или роженицы означала бы для вас крах заведения, точно так же, как и вызов полиции к женщине, страдающей буйной формой помешательства. И все-таки вы не выставили Кэтрин, когда еще не было поздно это сделать. Даже узнав от врача о громадном риске, вы оставили у себя $3000 и саму Кэтрин. Безусловно, вы отдавали себе отчет, что если кто-нибудь умрет, вам придется сообщить об этом в полицию, а это сулило вам полное банкротство». «Нет проблем», — возразила миссис Янси. «Если бы младенцы умерли, их унесли бы в чемодане и тихонько похоронили в горах в графстве Марин. Или привязали бы к чемодану груз и сбросили с моста Золотые ворота». Джошуа изнемогал от желания схватить гнусную старуху за скрученные жгутом волосы, вытащить из кресла и вывести из благодушного состояния. Вместо этого он отвернулся, сделал глубокий вдох и возобновил хождение взад-вперед по ковровой дорожке. «А Кэтрин?» — допытывалась Хиллари. «Что бы вы сделали, если бы она умерла?» «То же самое, что и с близнецами», — как ни в чем не бывало, ответила Рита Янси. «С той разницей, что, конечно, она не поместилась бы в чемодане». Джошуа остановился в дальнем конце комнаты и с отвращением взглянул на нее. «Нет, миссис Янси не думала шутить либо иронизировать. Она не отдавала себе отчета в чудовищности своих слов и просто констатировала факт. «Короче говоря, если бы что-нибудь случилось, мы бы сумели спрятать труп», — продолжала она. «И все выглядело бы так, словно Кэтрин Фрай никогда не переступала порог моего заведения. И не надо смотреть на меня с таким осуждением, юная леди. Я не убийца. Речь идет о том, что бы я сделала, и что сделал бы всякий здравомыслящий человек на моем месте, если бы мать или дитя умерли естественной смертью. Заметьте, естественной. Ради бога. Да если бы я была способна убить, я бы просто разделалась, Кэтрин, когда она была без сознания, и никто не знал, выживет ли она. Вот когда она представляла для меня серьезную угрозу. Все мое благополучие было поставлено на карту. Дом, бизнес, все. Но, как вы знаете, я не задушила ее. Боже правый, мне такое даже не приходило в голову. Я выходила бедную девушку, вырвала из лап болезни или даже смерти. «Вы говорите, Кэтрин несколько дней буйствовала», — сказал Тони. «Значит, она...» «Только 3 дня», — ответила миссис Янси. «Нам даже приходилось привязывать ее к кровати, чтобы она чего-нибудь с собой не сделала. А потом все прошло. Должно быть, это был нервный срыв. Временное умопомрачение. Потому что уже через 3 дня она была как огурчик». «Вернемся к близнецам», — предложил Джошуа. «В сущности, они-то нас и интересуют в первую очередь. Кажется, я уже все рассказала». «Это были однояйцевые, то есть полностью идентичные близнецы?» «Трудно сказать. Все новорожденные на одно лицо. Морщинистые и красные». «Разве врач не мог определить?» «Это все-таки был первоклассный бордель, а не клиника». Рита Янси почесала кошке грудку, и та, играя, выставила лапку. «У доктора не было ни времени, ни технических возможностей. И потом, какое это имело значение, идентичные они или нет?» Хиллари вздохнула. «Одного из них Кэтрин назвала Бруно». «Я так и поняла», — сказала миссис Янси, когда он начал присылать чеки. «А как назвали другого?» «Не имею ни малейшего понятия. Когда Кэтрин уезжала от меня, они еще не получили никаких имен». «А как же метрики?» «Не было никаких метрик». «Как это может быть?» «Детей не стали регистрировать». «Но по закону», — начал Тони, — «Кэтрин упорно отказывалась их регистрировать. А уж если ей чего-то сильно хотелось, она не скупилась». «И врач не вмешался?» «Он получил 1000 баксов за помощь при родах, и чтобы держал язык за зубами. Тогда 1000 долларов весело побольше, чем сейчас». «Оба мальчика родились здоровыми?» — полюбопытствовал Джошуа. «Нет, довольно хиленькими. Кожа до кости. Возможно, из-за того, что Кэтрин много месяцев просидела на диете. Да еще эти обручи. Но орали они ничуть не хуже других младенцев. А уж аппетит у них был, вы не можете себе представить. Так что, я думаю, они были вполне здоровыми, только уж больно крохотными». «Как долго Кэтрин оставалась у вас?» — поинтересовалась Хиллари. «Примерно 2 недели. Ей нужно было отдохнуть, окрепнуть и дать детям нарастить мясца на косточках». «Покидая ваше заведение, она унесла с собой обоих младенцев?» «Само собой. У меня был дом терпимости, а не ясли. Я была счастлива от них отделаться». «Вы знали, что она привезла в Санту-Елену только одного малыша?» — выпытывала Хиллари. «Догадывалась, что таковы ее намерения». Джошуа перехватил инициативу. «Она не сказала вам, как собирается поступить со вторым мальчиком?» «Кажется, хотела отдать его на усыновление». «Кажется?» — взорвался адвокат. «Неужели вам было совершенно все равно, что станется с двумя беспомощными крошками в руках невменяемой матери?» Она оклемалась. «Дерьмо собачье!» «Встретив ее на улице, ни за что бы не подумали, что с ней что-нибудь не так». «Но за благополучным фасадом она была их мать», — веско заявила миссис Янси. «И не собиралась причинять им зло».